Спатиум восьмой. Старая добрая балладка. Из сборника «Перекресток» Томаса Бинори, барда-изгнанника. Когда я был зелен, как виноград, пей, приятель, всю жизнь напролет, слагал стихи я с утра до утра. Еще стаканчик, и счастье придет. Ах, рифма к рифме, строка к строке, пей, приятель, всю жизнь напролет. И билась жизнь у меня в кулаке. Еще стаканчик, и счастье придет. Затем я стал жгучим, как перца стручок. Пей, дружище, всю жизнь напролет. И крепче сжал я свой кулачок. Еще стаканчик, и счастье придет. Остроты с насмешкой на много лет. Пей, дружище, всю жизнь напролет. Сатира, фарс, фельетон, памфлет. Еще стаканчик, и счастье придет. Потом я стал крепеньким, как морковь. Пей, красавчик, всю жизнь напролет. И зрелый взял я перо рукой. Еще стаканчик, и счастье придет. За словом я больше не лез в карман. Пей, красавчик, всю жизнь напролет. Роман, роман, и еще раз роман. Еще романчик, и счастье придет. Теперь я засох, будто старый инжир. Пей, дедуля, гуляй, душа. На лбу морщины, на брюхе жир. Еще стаканчик, и в гроб не дыша. Но в ваших садах я увидеть рад. Пей, дедуля, гуляй, душа, мой перец, морковку и виноград. Еще стаканчик, и жизнь хороша.